Он ездил туда ежегодно весною на своей лошади, что и называлось тогда на протяжных, то есть на бессменных. От Вышнего Волочка мы должны были ехать по шоссе, и тут нам пришлось вследствие начавшегося теплого времени оставить сани и купить телегу, что и задержало нас на 2 дня, в которые я бродил по городу и особенно любовался рекою Цной, которая там выложена гранитом. Дальнейшее наше путешествие до Петербурга не представляло ничего интересного. Останавливались мы в разных селах и городах лишь на столько времени, чтобы накормить лошадь и самим отдохнуть. Только в Новгороде, в Страстную субботу, мне пришлось побывать в Софийском соборе и в первый раз увидеть архиерейское богослужение. Останавливаясь на постоялых дворах на ночлег или днем для отдыха лошади, мы пили чай или обедали, за что и платили: за обед копеек 15, а за чай копеек 6 или 7. Наконец, 3 апреля, в среду на Пасхе, прибыли мы в Петербург и остановились на Калашниковой пристани. Харлампий Алексеевич, так звали нашего извозчика, в тот же день повел меня к сестре. Муж моей сестры был мясник и торговал на Сенной площади в так называемых номерах, то есть деревянных ларях, сдававшихся от города на каждые полгода. А квартировали они в Спасском переулке. Впрочем, приезд мой был не особенно вовремя. Зять в то время попал в какие-то неприятности по торговле и должен был скрываться, вследствие чего я и застал только одну сестру. А о зяте она сказала, что он уехал в Финляндию. Но дня через 2 она повела меня в гости к нашим землякам. И там я увидел зятя, скрывавшегося от розысков полиции на антресолях. Еще через день мои родные переехали на Черную речку, летнее место торгов моего зятя, а меня в понедельник на Фоминой неделе по рекомендации земляка отдали в мальчики фуражечный ларь на Апраксином дворе. Слыша раньше рассказы только о великолепии и богатстве Петербурга, я не мог себе представить, чтобы в Петербурге существовал такой рынок, каков был в то время Апраксин двор. Грязные маленькие ларьки, сколоченные вплотную один с другим, с самыми узенькими проходами между ними, казались мне скорее какими-то клетками, нежели настоящими торговыми лавками. Я, мечтавший при отправлении в Петербург попасть в какой-нибудь богатый магазин в Гостином дворе или на Невском проспекте, и воображавший, что буду жить в хорошей и чистой квартире, горько разочаровался, когда очутился в маленькой фуражечной лавчонке и в квартире, помещавшейся буквально на чердаке одного из больших апраксинских домов. Хотя хозяин мой был человек далеко не бедный, у него было 3 фуражечных ларя и кладовая с суровским товаром. Жил, можно сказать, очень серо. При том же хозяин и некоторые приказчики были староверы. И я, с детства еще наученный родными смотреть на них, как на отступников православной церкви, их не взлюбил. Все это вместе, и мизерность лавки, и мелочность самой торговли, и серенькая жизнь на квартире, до того мне не нравились, что я неохотно принимался за каждое дело». Я или отнекивался от дела неумением, или делал вид, что не замечал его».